на работу с людьми. Для Мэгги следующие несколько часов прошли чудесно, без всяких событий. Они спаслись от мадам Сом, из ее руки не выросли новые щупальца, и они возвращались в Америку, раздобыв почти все, что требовалось для ритуала. Когда самолет начал снижение в аэропорту имени Джона Кеннеди, возбужденная Мэгги еле могла усидеть на месте. Конечно, чтобы снять проклятие, требовались еще кое-какие материалы. Однако это были личные вещи, которые она могла найти дома. Самое сложное было позади, и вдобавок они приобрели свиток, в котором подробно описывались все этапы церемонии. Инструкции были написаны на древнегреческом, но Ласло сфотографировал текст и отправил его Кларенсу для перевода. Мэгги вдруг подумала. Интересно, а что произойдет, когда проклятие исчезнет? Может быть, они увидят яркую вспышку? А может, звездная пыль осыплет ее отца и превратит его в обычного человека? Найдут ли ее предки покой в загробном мире после всех этих лет? К полуночи ей предстояло узнать это. Ее главной заботой был ведьмин камень. Если верить сеньоре Белоскуре, внутри него жил древний демон, намного более могущественный, чем наемница с алыми молниями. При мысли о мадам Сом ее пробрала дрожь. Интересно, как поведет себя монах после освобождения? А может быть, его никто не собирается освобождать? У сеньора имелись собственные планы насчет ведьминого камня. Мэгги нащупала подвеску, которую ей подарила демонесса. Как это ни странно, она была вовсе не против вызвать сеньору. Наоборот, Мэгги с нетерпением ждала встречи. И потом Ласло должен был получить обратно свой камень. Для демона перелет оказался вовсе не таким приятным. Он задремал, но его мучили дурные сны. Он стонал и вертелся в своем кресле. Когда Мэгги разбудила его, он обвел салон обалдевшим взглядом и вытер пот со лба. Ласло сказал, что все это из-за операции на сердце, и заверил Мэгги встревоженного комка, что полностью выздоровеет после возвращения камня. Самолет снижался, все трое жевали жвачку. Ласло поменялся местами с Мэгги, чтобы она смогла посмотреть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета. От вида небоскребов захватывало дух. Потом внизу промелькнул длинный золотистый прямоугольник Центрального парка. Мэгги улыбнулась, вспоминая кобальда Грубияна, который торчал у тележки с хот-догами, провожая прохожих недовольным взглядом. Когда самолет остановился, Мэгги почувствовала, как участился пульс. Собрав вещи, они спустились по трапу, вошли в здание и встали в длинную очередь к будке таможенно-пограничной службы. Наконец, сотрудница жестом велела им приблизиться. «Паспорта, пожалуйста». Ласло просунул в окошечко документы. Женщина отсканировала их и взглянула на экран компьютера. «Вы прибыли из Италии?» «Из Рима», — кивнул Ласло. «И вылетели из Соединенных Штатов в Швейцарию в субботу». «Верно». «Деловая поездка или туризм?» «Туризм. Я показывал племяннице и племяннику город, где родилась их бабушка. Хорошо съездили». «Просто замечательно», — добавила Мэгги и улыбнулась таможеннице. «Вы не бывали в Альпах?» Женщина вздохнула. «Пока нет», — ответила она и вернулась к экрану. «У вас имеются товары, облагаемые пошлиной?» Ласло протянул таможенные декларации. Женщина просмотрела бланки и спросила, ввозят ли они в страну животных, растения или другие биологические материалы, включая патогены и семена растений. «Если да, то непреднамеренно», — сказал Ласло. «Мы можем идти?» «Пока нет, сэр. Подождите, пожалуйста». Демон забарабанил пальцами по стойке. «Нет проблем». Мэгги покосилась на него. «Это нормально?» Ласло беззаботно улыбался, но Мэгги это не обманула. Таможенница нахмурилась, глядя в монитор. Потом подняла голову, окинула Дрейкфордов пронизывающим взглядом и набрала что-то на клавиатуре. Буквально через несколько секунд рядом с кабиной появились два офицера пограничной службы в синей форме и пуленепробиваемых жилетах. Агент показал им что-то на экране. Один из пограничников обернулся к Дрейкфордам. «Пройдемте с нами». «Я не понимаю», — произнес Ласло. «Какие-то проблемы?» Второй офицер положил руку на рукоять пистолета. «Сэр, прошу вас пройти с нами». «Конечно». «Но не могли бы вы хотя бы сказать мне, в чем?» Офицер кивнул напарнику, и тот приказал Ласло завести руки за спину. Демон, поколебавшись долю секунды, повиновался. Ошеломленная Мэгги, обернувшись, увидела, как другие пассажиры в очереди перешептываются и поднимаются на цыпочки, чтобы лучше видеть. Надев на Ласло наручники, пограничник щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание Мэгги. «Вам тоже надеть наручники?» «Нет, сэр». «Умная девушка. Идемте». Мэгги и Комок двинулись за пограничниками, которые провели Ласло через какую-то боковую дверь. Пройдя по коридору, они вошли в убого обставленную комнату. Демона усадили на складной стул перед простым деревянным столом, а Дрейкфордам было приказано сесть по сторонам от него. Один офицер сел за стол, другой бросил рюкзаки Дрейкфорда в угол. «Что происходит?» — заговорил Ласло. «Ваши паспорта помечены как фальшивые», — произнес офицер, сидевший за столом. Ласло хмыкнул. «С нашими паспортами все в порядке, сифилитик». Мэгги вздрогнула. «Ласло», — напряженным тоном произнесла она, — «это же полицейские». Но хранитель проклятия самодовольно улыбался. «Ошибаешься. Эти двое демоны. Я успел обнюхать тролляля, когда он надевал на меня наручники. А тролляля я чую за 3 метра. Это громила Анраура». Это обвинение, казалось, позабавило офицера, сидевшего за столом. Он взглянул на коллегу, и оба расхохотались. «Громилы?» — давился он. «Видимо, это должно означать, что мы тупые. А вы и есть тупые. Шестерки вонючие». «И кто же у нас тут сидит в наручниках?» — съязвил пограничник. «Кто метался по всей Европе, пытаясь от нас ускользнуть, а сам таскал в кармане маячок?» Ласло прищурился. «Ты о чем?» Второй офицер подошел и сунул руку во внутренний карман пиджака Ласло. Вытащив песочные часы Андровара, он игриво встряхнул их, как погремушку, потом поставил на стол. Алое свечение ритмично пульсировало. «Мы тут побились об заклад насчет того, когда ты догадаешься», — хихикнул демон, сидевший за столом. «Эта штука мигает красным светом, и наши постоянно висят у тебя на хвосте, куда бы ты ни приехал. Тебе рано или поздно должно было прийти в голову, что здесь что-то не так, а? Я решил, что ты допрешь в понедельник, самое позднее. Но мой приятель оказался удачливее. Поздравляю, Ослюк, ты выиграл». Улыбка Ослюка была неестественно широкой. «Спасибо, Трок. Ура мне!» «Боже, еще один Трок», — пробормотал Ласло. «Что?» — переспросил демон за столом. «Ничего», — сказал Ласло. «Ослюк, послушай моего совета и иди отмечать. Пойди в Красный Лобстер, закажи креветок в Кляре, все такое. Наслаждайся жизнью, пока можешь». Демон нахмурился. «Что значит, пока могу?» Ласло пожал плечами. «Это значит, что через несколько часов с тебя сдерут кожу живьем и скормят моим братьям и сестрам. В буквальном смысле ублюдок недоделанный». Ослюк провел языком по губам. «Блеф». «Нет. Думаю, вам известно, кто я». «О да, ваша светлость. А еще нам известно, что папочка от тебя отказался». «Не совсем», — возразил Ласло. «Вернемся к этим песочным часам, о которых здесь говорили. Видишь эти песчинки? Все они до единой принадлежат моему отцу. Это он потребовал у Андровара неделю. И твой босс согласился. Но сейчас ты говоришь мне, что песочные часы были предназначены исключительно для слежения, и что Андровар украдет время, обещанное Валлу Зебулу. Ух ты!» Ослюк снова облизал губы. «И что?» «Как его высочество об этом узнает?» Ласло сделал неопределенный жест. «Я сказал папе, что сегодня вечером мы заканчиваем с этим делом. Он планирует присутствовать. Ты не думаешь, что если я не появлюсь, ему станет интересно, куда это я подевался?» Ослюк тревожно посмотрел на Трока. «Мы ничего не обещали лорду Валу. Мы просто выполняем приказы». «Удачи вам в этом», — усмехнулся Ласло. «Возможно, папаша не является моим фанатом, но, хорошо зная его характер, могу вас заверить в том, что он разнесет все вокруг, когда узнает, что два убожества третьего класса влезли в его семейное дело. У вас стальные яйца, джентльмены, я восхищен. Заметьте, вам недолго осталось с ними ходить, но они у вас точно есть». В комнате повисло гробовое молчание. Пограничники посмотрели друг на друга, потом на Ласло, потом на Дрейкфордов, потом опять друг на друга. Мэгги слушала тиканье часов и про себя поражалась способности Ласло перевоплощаться в представителя правящего класса. Его актерское искусство произвело впечатление на Мэгги, но вызвало у нее некоторое беспокойство. Он слишком хорошо умел лгать. Ему не стоило никаких усилий блефовать, притворяться. Всякий раз, когда она уже решала, что он просто фигляр, он удивлял ее, демонстрируя проницательность и опыт. Каков же настоящий Ласло? Видела ли она его когда-нибудь? Трок поскреб отвратительный прыщ на сальном подбородке. «Мы не можем просто так тебя отпустить. Андервор бросит нас в Тигель. Он же инспектор». «А мой отец — князь Ада», — холодно произнес Ласло. «Выбирайте меньше из двух зол, господа. На вашем месте я бы, по крайней мере, связался с боссом и описал ему положение дел». Трок посмотрел на Ослюка. Тот коротко кивнул. Поднявшись из-за стола, Трок достал телефон и вышел из комнаты. Ослюк шлепнулся на освободившийся стул и ткнул мясистым пальцем в сторону Ласло. «Без резких движений. Даже не пытайся бежать». «А я и не собираюсь никуда бежать», — усмехнулся Ласло. «Поверь мне, не терпится увидеть, что сделают с вами обоими». Демон оглядел Дрейкфордов. «А вы как?» «Нормально», — неубедительно соврал комок. Мэгги ничего не сказала. Она не сводила взгляда с часов. Было почти 3. С каждой минутой катастрофа приближалась. «Не напрягайся», — успокоил ее Ласло. «Времени полно». «Ты уверен?» «Абсолютно». Через минуту вернулся Трок, бледный и взмокший. Стараясь не встречаться взглядом с Ласло, он буркнул. «Андровар хочет тебя видеть». «Великолепно. Он едет сюда?» «Нет. Мы отвезем тебя к нему». «В офис?» — оживился Ласло. «Здорово». «А мы тоже едем?» — вмешалась Мэгги. Трок прикусил губу. «Блин, забыл спросить». «Конечно, они едут с нами», — отрезал Ласло. «Сегодня проходит акция с людьми на работе. А теперь, если никто не возражает, я хотел бы избавиться от этих наручников. Я не очень хорошо себя чувствую». Громилы возражали и упрямо отказались снять наручники, даже после того, как Ласло сообщил им, что у него отсутствует сердце. Когда они поинтересовались, как это произошло, Ласло заявил, что это очень увлекательная история, но они ее никогда не услышат. Раздраженные демоны собрали вещи и повели Ласло и Дрейкфорда к лифту. Они спустились на подземную стоянку, где их запихнули на заднее сиденье патрульной машины, после чего демоны, не теряя времени, выехали на улицу. До Манхэттена они добрались быстро. Включив сирену и мигалку, Ослюк несся на красный свет и в случае необходимости даже забирался на тротуар. Несмотря на ухудшавшееся самочувствие, Ласло продолжал жизнерадостно трещать. Он расспрашивал наемников, за кого они болеют, за Джетс или за Джайнс, какой прогноз на воскресную игру. Они когда-нибудь встречались с великим инквизитором Вала? Ласло видел это однажды на семейном курорте и заверил наемников в том, что истории насчет существа не преувеличивают, даже наоборот. «Вы представьте только, у нас отпуск, а оно привезло с собой секционный стол», — смеялся Ласло. «Ну кто так делает?» «И столько инструментов. В одном наборе была ложечка для глаза. Можете в такое поверить? Ложечка для глаза. И чтоб не провалиться, если эта штука не работает. Это вроде ложечки для арбуза, только у нее». Они промчались по 3-й авеню и свернули налево на 53-ю улицу. Через 4 квартала Ослюк выключил сирену, въехал на какую-то крытую автостоянку и начал спускаться на нижние уровни. Ласло постучал по пули непробиваемой перегородки. «Ребята, лифт находится у погрузочной площадки». Трок хмыкнул. «Лифт — это для мелкоты вроде тебя. А для автомобилей боссов есть специальный въезд». «Что?» — воскликнул Ласло. «Почему никто мне не...» Заметив, что громилы наслаждаются его гневной вспышкой, Ласло замолчал и откинулся на спинку сиденья. Полицейская машина проехала прямо сквозь стену. За стеной находился плохо освещенный пандус, в конце которого стояла будка охранника. Трок предъявил удостоверение служащему, похожему на вампира. Странное существо нажало на какую-то кнопку, и ворота поползли вверх. Это напоминало решетку средневекового замка, а не ворота в манхэттенской подземной стоянке. Машина поехала дальше по бесконечному наклонному туннелю. Мэгги не знала, что под городом прорыты такие глубокие ходы. Они остановились на парковке, освещенной зелеными факелами. Ослюк и Трок вытащили Ласла и Дрейкфордов из машины и провели их к каменной арке. На верхней перемычке были вырезаны буквы, которых Мэгги никогда не видела. Она взглянула на Ласла, но тот по-прежнему дулся из-за парковки и сердито разглядывал роскошные машины. Мало того, что ему столько лет пришлось заходить в здание через черный ход, некоторые из его коллег, судя по всему, вовсю рубили капусту, пока он перебивался на нищенскую зарплату. Жизнь так несправедлива. Комок указал на неизвестные символы. А что здесь написано? «Древнее инфернальное общество хранителей проклятий», — пробубнил Ласло. «Основано в 5036 году до нашей эры. От нас невозможно скрыться и невозможно...» «Да чтоб мне сдохнуть!» «Что?» — вздрогнула Мэгги. Хранитель уставился на серебристый Астон Мартин с номерным знаком AG0BL8N. «Похоже на акула-гоблин», — воскликнул комок. «Значит, Кларенс здесь? Мы можем с ним познакомиться?» «Да-да», — проворчал Ласло. «Он вам все здесь покажет, пока я болтаю с Андровером». Мэгги прищурилась, глядя на Ласло. «Разве нам не следует тоже поговорить с Андровером?» «Ни в коем случае». «Почему? Вы же хотите сегодня попасть домой, верно?» «Да». «Тогда позвольте мне с ним разобраться». Мэгги решила положиться на Ласло, хотя и испытывала смешанные чувства. Однако демон, по-видимому, знал, как обращаться с себе подобными. И она прекрасно понимала, что ему не меньше них с комком хочется поскорее отправиться на север. Песчинки в часах заканчивались, и демону необходимо было срочно вернуть себе сердце. А без Мэгги он не мог получить его обратно. Стеклянные двери распахнулись, и Дрейкфорды с демонами вошли внутрь. Они прошли по коридору мимо помещений для корреспонденции, мимо комнат, забитых каким-то хламом и баками для раздельного сбора мусора, и, наконец, приблизились к двойным дверям, за которыми располагалось просторное помещение со множеством кабинок. Дрейкфорды во все глаза разглядывали эту фантастическую картину. Здесь были приземистые бесенята в форме курьеров, демоны, похожие на птиц, демоны, похожие на животных, жуткие чешуйчатые твари с головами гиббонов, какое-то существо, приблизительно напоминавшее летучую мышь, одетую в вельветовые штаны, склонилась над ксероксом, почесывая ногу. Пока Ослюк и Трок вели своих пленников через зал, по зданию распространилась новость о появлении людей. Гул разговоров и стук клавиш стихли. Демоны спешили к центральному проходу, чтобы посмотреть на пришельцев. Мэгги увидела какую-то женщину лет 50 или 60 с очками на носу, нагруженную папками. Но когда женщина вышла из-за кабинки, оказалось, что у нее не было ног, а из нижней части тела росло множество толстых синих щупалец. Она заговорила монотонным голосом, в котором, тем не менее, угадывался ужас. «О, боже мой!» — Ласло обернулся. «Мисс Шпигель, как поживаете?» «Дрейкфорд, это моя ассистентка, Фрейка Шпигель». «Бывшая ассистентка», — поправила его женщина. «Вы сказали Дрейкфорды? То есть это ваши проклятые?» «Совершенно верно», — кивнул Ласло. «Я решил, что пора им посмотреть наш офис». Комок помахал секретарше и представился. Мисс Шпигель слабо кивнула, глядя на людей с плохо скрываемым отвращением. Мэгги подумала, что наглости ей не занимать, с такими-то отростками вместо ног. «Ласло!» — раздался чей-то голос. За голосом последовали поспешные шаги. За спиной Ослюка появилось самое удивительное существо — какое только можно было себе представить. Это был довольно полный гуманоид в лавандовой рубашке, нарядном костюме и пенсне, красовавшемся на длиннющей морде с пастью, усаженной острыми, как иглы, зубами. Круглые черные глазки радостно сверкали, пасть приоткрылась. Мэгги решила, что это улыбка. Существо буквально врезалось в Ласло и начало его тискать. Демон безуспешно пытался высвободиться из бурных объятий диковинной акулы. Этот пронзительный голос был слишком хорошо знаком Дрейкфордам. «Они надели на тебя наручники». «Ничего», — бормотал Ласло, пятясь и уворачиваясь, чтобы Кларенс не видел его скованных рук. «Правда, Кларенс, все нормально». Кларенс развернулся на каблуках и набросился на Трока и Ослюка. «Скоты!» «Вали отсюда, жердяй!» — прорычал Ослюк. «Нас ждет его демоническое превосходительство!» «Минуточку», — вмешался Ласло. «Кларенс, поручаю тебе Дрейкфордов. Они должны чувствовать себя как дома». Кларенс даже взвизгнул от счастья и чуть не расшвырял охранников, чтобы добраться до Мэгги и Камка. Схватив их за руки, он объявил, что он в восторге, и спросил, не желают ли люди выпить сидра или горячего шоколада. Мэгги сказала, что они с удовольствием попьют шоколада, и Кларенс увлек их за собой в комнату отдыха, где находилась небольшая раковина, кухонный стол и несколько торговых автоматов. За столом сидел только один сотрудник. Демон величественного вида с головой мандрила. Он читал «Экономист» и пил чай. Услышав восторженные вопли Кларенса, демон поднял голову, оглядел людей и бесшумно выскользнул за дверь. Кларенс начал копаться в кухонном шкафу. «Поверить не могу, наконец-то я встретился с вами. Понимаете, мне и так уже казалось, что я вас знаю, и вдруг опля, и вы здесь. Ничего себе дела». «А можно нам присесть?» — спросила Мэгги. «Да. Что ж ты со мной? А ведь я работаю в ресторане, встречаю гостей». Мэгги выбрала столик у торговых автоматов. «Вы имеете в виду, работали до того, как вас приняли в общество?» «О нет», — ответил Кларенс из недр буфета. «Я служу здесь уже не помню сколько сотен лет. Просто подрабатываю немного в Олив Гарден. Но знаете, чтобы на хлеб с маслом хватало». «Как интересно», — рассеянно пробормотала Мэгги и взглянула на часы, которые висели над схемой эвакуации. Рядом со схемой к доске объявлений было приколото срочное уведомление о нарушении этикета комнаты отдыха. По-видимому, кто-то лазал в контейнеры с чужими обедами, и сотрудники не собирались это терпеть. Сделанная от руки приписка сообщала, что вором был некто по имени Тот. Комок прикоснулся к руке Мэгги. «Как ты думаешь, долго нам добираться до дома?» «Часа 3 или 4». Кларенс тем временем продолжал поиски в другом шкафу. «Сидр или какао?» «Что проще готовить?» — сказала Мэгги. «О, никаких проблем. У нас тут есть всякие капсулы. Кофе французской обжарки, чай, какао. Все, что хотите. Очень удобно, хотя я вообще-то против пластика». Через 2 минуты демон уже спешил к ним с 3 кружками какао. Он расставил на столе кружки и разложил салфетки, как будто они находились на званом чаепитии. «Я хочу знать все», — прошептал он. «Лихтенштейн, сеньора Виласкура, наемный убийца. Как вам удалось спастись? Я уже несколько ночей не сплю». «Это долгая история», — сказала Мэгги. «Но сначала...» Кларенс ахнул, как будто забыл что-то очень важное. «Может, вы предпочитаете человеческий облик?» — виновато спросил он. «Мне надо было спросить сразу, когда мы встретились. Я знаю, вам противно на меня смотреть, но вы слишком хорошо воспитаны, чтобы сказать мне об этом». «Вы прекрасно выглядите», — заверил его комок. «А ваш одеколон пахнет древесной стружкой». Акула-гоблин снова ахнула. «Вам нравится? Я купил его из-за своей подруги. Она увлекается кемпингом. Ну, точнее, глэмпингом. И я подумал, что этот аромат будет напоминать ей о копченом беконе. Знаете, я смотрел «Братство кольца», разумеется, режиссерскую версию. И там была сцена, когда хоббиты поджаривали бекон, и это было так мило, что...» Кларенс потянул носом воздух и резко обернулся. В окошке виднелись головы 3 демонов, которые с любопытством разглядывали людей. «Хотите пялиться, идите в зоопарк». Головы исчезли. Кларенс обернулся к Дрейкфордам. «Они не хотели вас обидеть», — объяснил он. «Просто у нас здесь очень редко бывают люди». «Ничего страшного», — сказал комок. «Вы говорили о «Властелине колец». Вы поклонник Толкина?» «Поклонник?» — воскликнул Кларенс. «Перед вами бывший младший секретарь американского общества толкинистов». «Вы шутите?» «Отнюдь». «Вы говорите по-эльфийски?» Комок просиял. «Час нашей встречи, Осиян звездой!» Кларенс в восторге захлопал в ладоши. Скочив на ноги, он поклонился так низко, что его длинный нос задел стол. «Я к вашим услугам!» Комок поднялся и ответил на поклон. «Добрая встреча!» И они пустились в оживленную дискуссию по поводу того, имеются ли у баларгов крылья, чем на самом деле занимаются синие маги и кто является старейшим существом Средиземья — Древобород или Том Бомбадил. Все это было очень увлекательно, но Мэгги решила, что ей следует с пользой провести свободное время. Ей не очень нравилось то, что Ласло ушел к боссу один. А вдруг Андровар швырнет его в Тигель, прежде чем они снимут проклятие. Из рассказа Ласло следовало, что этот Андровар внезапно появился в офисе, просмотрел книги общества и решил, что на проклятие Дрейкфордов больше не стоит тратить время. Именно из-за него Мэгги и Комок выбивались из сил, чтобы избавиться от проклятия, до того, как у них отнимут хранителя. «Прошу прощения», — вмешалась Мэгги. «А где офис Мелигниса Андровара?» «Дальше по коридору», — ответил Кларенс, поглощенный Толкином. «Большая бронзовая дверь, там еще вокруг экраны». «Спасибо». Когда Мэгги поднялась из-за стола, Кларенс вернулся к реальности. «Вы куда?» «К нему в кабинет», — ответила она. «У вас ничего не получится. Его демоническое превосходительство не принимает без предварительной записи. Его ассистенты вас не пропустят». Мэгги поразмыслила над этим, потом подошла к стене, на которой висел план здания. «Эта схема нарисована в реальном масштабе?» — спросила она. Кларенс ответил утвердительно и вернулся к разговору с комком. «Лично я считаю, что если вытянуть старину смога, то от носа до кончика хвоста получится...» Мэгги сняла со стены схему. Ни Кларенс, ни комок не заметили, как она с помощью листа бумаги измерила длину комнаты отдыха. После этого она вернулась к схеме эвакуации, нашла офис Андровара и определила, на каком расстоянии от кухни он расположен. Мэгги старалась не обращать внимания на подписи, однако было сложно игнорировать такие названия, как «переработка душ» или «усиление боли». Несмотря на мирный бюрократический фасад, древнее и инфернальное общество оставалось подразделением ада. Единственной целью его существования было получение выгоды от человеческих несчастий. Напоминание об этом заставило девушку похолодеть, но не уменьшило ее решимости. Сверяясь со схемой, Мэгги наметила точку около туалетов, которая находилась в 35 метрах от дверей Андровара. Закончив, Мэгги повесила план обратно на доску объявлений и вытащила из рюкзака семирутовые шлепанцы. «Кларенс», — позвала она. Демон как раз показывал комку свое удостоверение члена общества толкинистов. «Да? Ничего, если я сбегаю в дамскую комнату?» «Разумеется. Я вам покажу, где это». «Не нужно», — сказала Мэгги. «Здесь на схеме все нарисовано». «Хорошо». Сунув магические шлепанцы под полу куртки, Мэгги оставила фанатов Толкина допивать какао.